Глава вторая. Надгробное слово Боссюэ профессору Блондо. Однажды, в тот час, когда уже перевалило за полдень, и, как увидят читатели почти одновременно с описанными выше событиями, Легль из Мо стоял у кафе Мюзен с томным видом, прислонившись к дверному косяку. Он напоминал отдыхающую кариатиду и нес естественный груз, груз собственных мыслей. Взор его был устремлен на площадь Сен-Мишель. Стоять, прислонившись к чему-нибудь, — это один из способов, оставаясь на ногах, чувствовать себя развалившимся в постели. Мечтатели этим не пренебрегают. Леглизмо раздумывал без всякой, впрочем, грусти над маленькой неприятностью, приключившейся с ним 2 дня назад на юридическом факультете и спутавшей и без того достаточно неясные его планы на будущее. Наши мечты не могут помешать кабриолету ехать своим путем, а нам, мечтателям, обратить на него внимание. Легль из Мо, в полудремотном состоянии, рассеянно глядя по сторонам, вдруг заметил двуколку, еле-еле, как бы нерешительно тащившуюся по площади. Зачем ее сюда занесло? И почему она так медленно едет? Легль заглянул внутрь. Рядом с извозчиком сидел молодой человек, а подле молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К мешку была пришита карточка, а на ней бросались в глаза, написанные крупными черными буквами, имя и фамилия — Мариус Понмерси. Это заставило Легля изменить позу. Он выпрямился и крикнул, обращаясь к молодому человеку, сидевшему в двуколке. «Господин Мариус Понмерси!» Двуколка остановилась. Молодой человек, по-видимому, тоже пребывавший в глубокой задумчивости, вскинул глаза. «Что?» — сказал он. «Вы, господин Мариус Понмерси?» «Да, это я». «Я вас разыскиваю!» — объявил Леглизмо. «Вот как?» — удивился Мариус. Это было в самом деле ехавший от деда Мариус, а стоявшего перед ним человека он видел впервые в жизни. «Я вас не знаю». «И я вас не знаю», — молвил Легль. Мариус решил, что напал на шутника, которому вздумалось морочить его среди бела дня. А ему было совсем не до шуток. Он сдвинул брови. Но Леглизмо невозмутимо продолжал. «Вас не было позавчера на лекциях?» «Возможно». «Нет». «Не невозможно, а совершенно точно!» «Вы студент?» — спросил Мариус. «Ну, как и вы, сударь. Позавчера я случайно забежал в университет. Иной раз взбредет вдруг, понимаете, такая странная фантазия. Профессор только что приступил к перекличке. Вид у него при этом, сами знаете, пренелепый. Если вы на троекратный вызов не отзоветесь, вас вычеркивают из списка, и плакали ваши 60 франков. Мариус стал слушать внимательнее, а Легль продолжал. Перекличку делал Блондо. У него, как вам известно, очень острый и тонкий нюх. Блондо с наслаждением ищет отсутствующих. Он начал коварно с буквы «П». Я не слушал, ибо не имею отношения к этой букве. Перекличка шла неплохо. Весь народ налицо, вычеркивать некого. Блондо сидел грустный, а я думал про себя. Видно, не придется тебе, голубчик Блондо, чинить нынче расправу. И вдруг он вызывает «Мариус Понмерси». Никто не отзывается. Блондо, окрыленный надеждой, повторяет громче «Мариус Понмерси». И уже берется за перо. Поверьте, сударь, я не бездушная скотина. Я тотчас сказал себе, «Эх, славного малого хотят вычеркнуть! Постойте, кто неаккуратен, тот и есть настоящий человек. Это вам не какой-нибудь первый ученик, не зубрила, просиживающий над книжками штаны, не желторотый мальчишка, напичканный ученостью, задирающий нос, натасканный в науках, литературе, теологии». и всякой прочей премудрости. Не безмозглый фат и бездарность. Это почтенный лентяй и фланер, любитель загородных прогулок, друг-приятель грезеток, волокита, быть может, в этот самый миг посиживающий у моей же возлюбленной. Его надо спасти. Смерть, Блондо! В эту минуту Блондо обмакивает в чернила свое грязное от выморок перо, окидывает хищным взором аудиторию и повторяет в третий раз: «Мариус Понмерси, здесь!» — ответил я. «Потому-то вас и не вычеркнули». «Позвольте, сударь», — начал было Мариус. «А вычеркнули меня», — закончил Легль Измо. «Я вас не понимаю», — сказал Мариус. «Дело простое», — принялся объяснять Легль. «Чтобы ответить, я подошел к кафедре, потом поспешил к двери, чтобы удрать. Профессор уставился на меня и не спускал глаз. Вдруг Блондо, он, видно, из той самой породы людей с верхним чутьем, о которой говорит Буало, перескакивает на букву «Л». «Л» — это моя буква. Родом я из Мо, а фамилия моя — Легль. Буало, Никола, 1636-1711, французский поэт и критик, теоретик классицизма. «Легль? Какое прекрасное имя!» — прервал его Мариус. «Ну так вот, Блондо доходит до этого прекрасного имени и выкрикивает «Легль!» «Здесь», — отвечаю я. Блондо глядит на меня с кротостью тигра и произносит, улыбаясь: «Если вы Понмерси, стало быть, не Легль?» Фраза, как будто не совсем учтивая по отношению к вам, имела, однако, зловещий смысл только для меня. Произнося ее, он меня вычеркнул. «Я глубоко огорчен, сударь», — воскликнул Мариус. «Прежде всего», — прервал его Легль, — «я прошу разрешения почтить Блондо несколькими прочувствованными словами. Допустим, что он умер. От этого вряд ли бы он стал намного худее, бледнее, холоднее, неподвижнее и зловоннее. Здесь покоится Блондо», — говорю я. «Учитесь, судьи земли! Здесь покоится Блондо, Блондо носатый, Блондо носика, вол дисциплины, цепной пес списков, гений перекличек. Был он прямолинеен, туп, пунктуален, непреклонен, неподкупен и отвратителен. Господь Бог вычеркнул его из числа живых, как он меня из числа студентов». «Мне очень неприятно», — снова начал было Мариус. «Да послужит вам это уроком, молодой человек», — сказал Легль Измо. «Впредь будьте аккуратнее. Примите самые искренние мои сожаления. Впредь ведите себя так, чтобы ваших ближних не вычеркивали из списков». «Я просто в отчаянии», — Легль расхохотался, — «а я просто в восторге. Я чуть было не докатился до адвокатского звания. Исключение меня спасает. Я отказываюсь от адвокатских лавров. Мне не придется ни защищать вдовиц, ни обижать сирот. Не нужно будет ни облекаться в мантию, ни проходить практики. Наконец-то я добился исключения, и этим я обязан вам, господин Понмерси. А посему я намерен нанести вам благодарственный визит. Где вы живете?» «В этом кабриолете», — ответил Мариус. «Значит, вы богаты». Не моргнув глазом, подхватил Легль: «Очень рад за вас. Такая квартира должна стоить по меньшей мере 9000 франков в год». В этот момент из кафе вышел Курфейрак. Мариус печально улыбнулся. «Я нахожусь на этой квартире 2 часа и не дождусь, когда с нее съеду. Но вот какая история. Мне некуда деваться. «Поедемте ко мне, сударь», — сказал Курфейрак. «Первенство, собственно говоря, принадлежит мне», — заметил Легль. «Но беда в том, что у меня у самого нет дома». «Замолчи, Боссюэ», — оборвал его Курфейрак. «Боссюэ?» — с недоумением повторил Мариус. «А я полагал, что фамилия ваша Легль из Мо», — ответил Легль. «Иносказательно же Боссюэ». Курфейрак сел в кабриолет. «Гостиница Порт-Сен-Жак», — приказал он извозчику. В тот же вечер Мариус поселился в одной из комнат гостиницы Порт-Сен-Жак вместе с Курфейраком.